Глава 5. Несмотря на то, что тренировка, в общем-то, подошла к концу, Мейсон не торопился уходить со стадиона. Напротив, он планировал убить здесь как можно больше времени. Потаскать железо в спортзале, или поболтать с парнями, или... да что угодно, чтобы избавиться от своих мыслей о Кэти. С тех пор, как его дернул черт поцеловать ее в той подворотне, он жил будто на американских горках. Его настроение скакало то вниз, то вверх. Мейсон чувствовал себя последним дерьмом, мечтая о дочке друга. Но сколько ни старался вернуться к мысли о том, что она всего лишь ребенок, ни хрена у него не получалось. Дети не выглядели так, как Кэти, и так не смотрели. Возможно, только возможно, не смотря она на него с таким неприкрытым голодом, и он бы остыл. Но ее взгляд будто поливал бензином тлеющий у него внутри огонек, и тот разгорался костром до неба. Вместо Кэти ребенка Мейсон видел Кэти женщину, прекрасную женщину, умную, страстную, способную на большое чувство. Такую, о которой он всегда мечтал. Будь оно все проклято. «Не знаю, где ты витаешь, Хилл, но лучше бы тебе сосредоточиться на игре. Спонсоры не в восторге от того, как мы играли в прошлом сезоне». Мейсон нахмурился, но кивнул, прежде чем поднести к губам полупустую бутылку воды. Тренер был прав, делая ему замечание. Каждый на этом поле заметил, что капитан был не в форме. И он бы выставил себя полным идиотом, если бы стал с этим спорить. «Дон, Крис, вы хорошо поработали. Только зарубите себе на носу, что мы должны вытащить короткие ярды. Кипер, ты тоже отлично держался. Отдых явно пошел тебе на пользу». «Спасибо, сэр». Мейсон поморщился, глядя на кипера, которого стандартная, в общем-то, похвала вогнала в краску. «Но ведь неженка неженкой, а на поле вылитый зверь». «Похоже, у парня вот-вот случится сердечный приступ», — хохотнул Джей Ти, подходя ближе к Мейсону. «Ты только посмотри, да он же сейчас задохнется». «По-моему, у Дока где-то был сердечный дефибриллятор». «Черт, я даже сбегаю за ним, если понадобится. Господь свидетель. Мы выложили за него кучу денег и просто не можем себе позволить потерять офенсив гарда еще до начала сезона». Мейсон растянул губы в улыбке и хлопнул друга по плечу. «Не переживай, Джей Ти. Похоже, ему уже лучше». Тот окинул кипера полным сомнения взглядом. «Хотел бы я посмотреть, как он подкатывал к Кэти. Наверное, ему понадобилась кислородная подушка». «Что?» Улыбка Мейсона погасла, будто ее и не было. «Ты не знал? Они вроде встречаются. Впервые слышу». Мейсон опять приложился к бутылке, а остатки воды вылил себе на голову. «Крис вчера видел наших голубков на набережной. Говорит, они неплохо проводили время». «Вот как?» «Дерьмо. Впрочем, так даже проще. Один черт, между ним и Кэти ничего такого не может быть. И, наверное, им действительно нужно сосредоточиться на отношениях с другими партнерами. Ему так точно стоит начать с кем-то встречаться, чтобы выбить всю дурь из головы и думать забыть о Кэти. Но черт, почему Кипер? Этот вечно потеющий маменькин сынок?» Мейсон представил, как тот просовывает в рот Кэти язык, как лапает ее своими ручищами, и чуть не выблевал свой завтрак прямо на поле. Что-то темное, то, с чем он никогда не сталкивался прежде, проникло ему под ребра, поднялось вверх и удавкой перехватило горло. И он даже думать боялся о том, что это было. Вместе с остальными игроками Мейсон прошел через подземный тоннель, ведущий от поля к раздевалкам, то и дело оглядываясь на шагающего следом кипера. «Что-то не так, капитан?» «Не вздумай обидеть Кэти, Кокс, иначе я тебе зад на голову натяну. Это понятно?» Щеки бедняги вновь стали пунцовыми. Но на этот раз Мейсон готов был поклясться от злости. Он настороженно замер, в какой-то мере даже желая, чтобы кипер первым на него набросился. Хорошая драка, как и секс, здорово прочищает мозги. Но, к счастью или к сожалению, мальчишка довольно неплохо владел собой. И в отличие от Мейсона, запросто мог совладать со своим гневом. Кипер стиснул зубы, так что на алых щеках выступили желваки. Распрямил плечи и прошествовал мимо с гордо поднятой головой, облепленной мокрыми от пота соломенными волосами. «Все в порядке?» Мейсон оглянулся на Джей Ти. «Порядок. Кажется, я заметил напряжение между вами». «Тебе показалось. Я просто немного потолковал с ним о Кэти». В раздевалке Мейсон быстро переоделся и перед тем, как отправиться в спортзал, проверил телефон. Буквально пару минут назад, сразу после окончания тренировки, ему звонил агент, а перед ним Кристал. Мейсон переживал за нее. Очень. Эта женщина была совершенно не приспособлена к жизни. В их семье всем заправлял Шон. Поэтому, когда его не стало, Кристал будто бы потерялась. Теперь по любому поводу она звонила ему. И не то, чтобы это напрягало Мейсона, нет, но он все же считал, что ей самой не мешало бы научиться справляться хотя бы с самыми простыми проблемами. Ведь большую часть сезона Мейсон проводил в разъездах. Он боялся, что просто не окажется рядом, когда ей потребуется помощь. Хотя Шон как-то умудрялся справляться и с этим. «Привет, милая. Только увидел, что ты звонила. Как ты? Как дети?» «О, все прекрасно. Я звоню, потому что вчера совершенно забыла пригласить тебя к нам отпраздновать День труда. Так, ничего особенного. Семейная вечеринка. Помнишь, Шон каждый раз устраивал в этот день барбекю. Мы звали парней из команды и здорово веселились». Голос Кристал зазвенел, и Мейсон понял, что она опять на грани. «Так, может, не стоит отменять эту традицию? Соберемся все вместе, как в старые добрые времена?» «Я даже не знаю», — растерялась Кристал. «Наверное, уже поздно рассылать приглашения». «Обойдемся без них. Я просто шепну кое-кому, чтобы они подтягивались. Кстати, к которому часу?» «Часам к 5, думаю, будет в самый раз». «Окей. Я постараюсь приехать пораньше, чтобы вам помочь расставить столы». Как и обещал, Мейсон приехал в особняк Майлзов сразу после тренировки. Во дворе уже вовсю шла подготовка к празднику. Под натянутыми между деревьями гирляндами стояло несколько столов, накрытых скатертями в деревенском стиле. А на террасу кто-то вытащил всю имеющуюся в доме садовую мебель. Места всем хватит. «О, Мэй, мы даже не ждали тебя так рано!» Выскочила ему навстречу Кристал. «Знакомься, это Триша Уэст, наша новая соседка. У нее замечательная галерея в Нобхилл. Ну а этого парня, думаю, ты знаешь». Мейсон усмехнулся и протянул широкую ладонь своей новой знакомой. «Рад знакомству, Триша». «Взаимно». Триша улыбнулась ему, глядя прямо в глаза, из чего Мейсон сделал вывод о том, что у нее нет проблем с самооценкой. Он обвел галеристку оценивающим взглядом, отмечая, что у той довольно неплохая фигура и симпатичное личико в окружении немного вьющихся, спускающихся до плеч волос. Ее возраст трудно было определить, но Мейсон решил, что Триша по меньшей мере его ровесница. Из тех женщин, которые точно знают, чего хотят от жизни. Она была не совсем в его вкусе, но поскольку в последнее время Мейсона все сильнее клинило на малышке Кэти, своему вкусу он больше не доверял. «Хочешь пиво?» Широко растянула губы в улыбке Триша. У нее был красивый рот. Мейсон подумал о том, что, возможно, он смог бы заставить его забыть обо всем. «Можно. А где Кэти?» — спросил он, хотя давал себе обещание держаться от Кэти подальше. «Они с Люси на берегу строят песочный замок». Мейсон кивнул и пошел в дом вслед за хозяйкой и Тришей. «Присмотрись к ней повнимательней», — шепнула ему на ухо Кристал по пути к холодильнику. «Я все слышу», — усмехнулась Триша, ничуть не смутившись. «Вот и хорошо», — не растерялась Кристал. «Что толку ходить вокруг да около? Вот, возьми. Высыпи эти чипсы в миску. Пилар, Песто уже готов?» Пока они возились с закусками, начали подтягиваться гости. В основном были приглашены семейные парочки, старички святых. Дом наполнялся голосами, смехом и детскими криками. Все как всегда, только по-другому. Отсутствие Шона все равно чувствовалось. Особенно нелегко приходилось Кристал. Мейсон видел, как задрожали ее губы, когда из машины Тома Брауна выскочил их старший сын Деннис. До того, как сын Кристал погиб с отцом, они с Деннисом были лучшими друзьями. «Эй, детка, ты в порядке?» — шепнул Мейсон. «Да, конечно». Кристал вымученно улыбнулась и взмахнула рукой. «Не обращай на меня внимания». «Хочешь, я провожу Денниса на пляж к остальным детям?» Кристал благодарно похлопала Мейсона по руке и, закусив губу, кивнула. Шагая через двор, Мейсон убеждал себя, что просто помогает Кристал, а Кэти, которая организовала на пляже что-то вроде детского лагеря, совсем ни при чем. Но как только из-за кустов можжевельника показалась широкая полоска пляжа, его взгляд первым делом выхватил из толпы тонкую девичью фигурку. Кэти стояла в центре образованного детишками круга и что-то, улыбаясь, им объясняла. Ребятня разных возрастов послушно кивала головами и глядела на нее с неприкрытым обожанием. Когда-то Кэти станет отличной матерью своим детям. От этой мысли удавка на шее Мейсона затянулась сильней. А ведь он полагал, что успел от нее избавиться. «Похоже, затевается какая-то игра», — хрипло заметил Мейсон, скосив взгляд на шагающего с ним в ногу малыша. «Я бы лучше побросал мяч». «Может, и до этого дойдет дело», — утешил Денниса Мейсон, возвращаясь взглядом к Кэти в окружении детей. Будто почувствовав его, та вскинула голову. Запнулась, смущенно провела руками по крутым бедрам, но, совладав с эмоциями, все же сумела посмотреть на него прямо и даже беззаботно улыбнулась, когда они с Деннисом подошли. «Так, все-все. У нас новенький. Все знают Денниса?» Дети закивали головами. Кто-то ударил парня по руке, кто-то бросил какую-то шутку. «Отлично. У нас как раз не хватало человека в команде кипера». Мейсон напрягся. Опустил взгляд и... «Салют, капитан. Хороший денек, не правда ли?» «Что-то не помню, чтобы я тебя приглашал», — заметил Мейсон, протягивая ладонь для пожатия, убеждая себя, что вокруг дети, и вообще, разве это не он пришел к выводу, что Кэти может встречаться с кем угодно, потому что это не его собачье дело? «Его пригласила я». Кэти нахмурилась, сделала шаг назад, будто защищая своей хрупкой фигуркой этого увольня. «Да, собственно. Господи, до этого дурачка слишком часто били по голове. Неужели она этого не видит? Неужели позволяет ему? А вот об этом точно не стоит думать». Мейсон, что есть силы, стиснул зубы и отступил. «Понятно. Ну, веселитесь тогда», — пробормотал он, как какой-нибудь старикан. Кэти фыркнула. Мейсон сделал вид, что этого не заметил. Вечер был безнадежно испорчен. Он топил злобу и ревность в виски, хотя вообще не планировал пить. И не по делу улыбался в ответ на шуточки, не отлипающие от него Триши. Когда стемнело, на пляже разожгли костер. Дети и взрослые расселись вокруг него и травили байки, поджаривая зефир. Кто-то перекочевал к бассейну. Никаких стриптизерш или соревнований, кто поднимет больше брызг, сиганув в воду. Все прилично, ведь на носу первая в сезоне игра, а вокруг — дети. Мейсон потянулся к очередному стакану, да так и замер с занесенной над низким столом рукой. В круге света, вокруг пылающего костра, было хорошо видно, как кипер протянул руки к Кэти, надел ей на плечи куртку и куда-то повел. В мозгу Мейсона взревела пожарная сирена. Он встал, никак не объяснившись с Кристал и Тришей, переступил через ее ноги и зашагал к месту, где только что в темноте затерялись силуэты Кэти и кипера. К кого-нибудь ищешь?» Кэти стояла в тени деревьев у бокового входа в дом. Кипера нигде не было видно. «Нет, я просто...» Начал было оправдываться Мейсон, но потом, вспомнив о том, что лучшая защита — это нападение, поинтересовался. «А куда это подевался твой дружок?» «Ты что? Ты следил за нами?» «Кто-то же должен следить за тем, что...» «Зачем?» Кэти сердито свела брови и подошла к нему вплотную. И вот вроде бы в ее глазах была ярость, но в то же время в них было и что-то еще. То, что заставляло Мейсона стискивать кулаки, чтобы не схватить ее и не прижать к себе. «Иисусе, Кэти! Ведь и дураку понятно, что этому недоумку от тебя нужно». «А тебе? Что нужно тебе от меня?»